Квантовые взаимодействия. Наша Вселенная завораживает своей динамичностью. В ней все меняется, а частицы постоянно движутся, появляются или исчезают. Но удивительно, что этот сложный механизм стал результатом всего четырех взаимодействий — гравитации, электромагнетизма, а также слабого и сильного взаимодействий. С помощью квантовой теории поля физикам удалось идеально описать три из четырех фундаментальных типов такой связи. Взаимодействие, когда частицы играют с мячом. Вполне возможно, вы уже сами наблюдали какие-нибудь удивительные физические явления. Когда сталкиваешься с ними впервые, невольно задумываешься о волшебстве. Я отчетливо помню, как пытался свести вместе два магнита. По мере их сближения моим рукам приходилось прилагать все больше усилий, и казалось, что невидимая пружина только сильнее удаляет магниты друг от друга. Но почему два отстоящих предмета отталкивались, даже не вступая в контакт? Этот вопрос долгое время не давал мне покоя. Давайте начнем с небольшой истории. Представьте, что по какой-то причине вы с приятелем оказались посреди большого озера, наполненного смертоносной кислотой. К вашему великому отчаянию, две лодки стоят совершенно неподвижно на расстоянии нескольких метров, из-за чего вы не можете добраться друг до друга. Нет ни течения, ни ветра, способного подтолкнуть лодку, подобно конькобежцу на идеально скользком льду или астронавту, затерянному в вакууме космоса, вы не можете привести себя в движение, ведь у вас нет никакой опоры. А раз весла расплавились в кислоте, вы вынуждены стоять на месте. К счастью, на дне вашей лодки есть важный предмет, который может все изменить. Надувной пляжный мяч. В порыве озарения вы хватаете его и со всей силы бросаете в сторону другой лодки. Гениальный ход способен спасти вас обоих. Когда вы опускаете мяч, лодка начинает двигаться в обратную сторону, и пока мяч летит вперед, ваше судно плывет назад, к берегу. Это та же сила, которую чувствует стрелок при выстреле из пистолета, то есть принцип действия-противодействия. Механизм его работы настолько практичный, что его используют в аэрокосмической промышленности для запуска ракет. Вы спасены. Ваша лодка, которая ранее была неподвижной, теперь дрейфует к берегу. Но ваш друг все еще в опасности, и ему нужно поймать мяч. К счастью, вы хорошо прицелились, поэтому предмет летит по воздуху, пересекает озеро и попадает прямо в руки вашему товарищу. Когда он ловит мяч, он поглощает его импульс и движется назад, а его лодка начинает медленно дрейфовать к суше. Эта история может показаться экстравагантной, но она хорошо отражает то, как взаимодействие между частицами передается на квантовом уровне. Представьте, что вы поместили два неподвижных электрона в вакуум. Они изначально статичны, как те лодки на кислотном озере, и кажется, что они обречены оставаться в таком состоянии. Но в квантовой физике вакуум не бывает пустым. Квантовые поля постоянно кишат виртуальными частицами. Они действуют подобно мячу, которым вы перекидывались на озере, и могут появляться из ниоткуда, а электронам удается взаимодействовать на расстоянии и отталкиваться друг от друга посредством обмена такими частицами. Так у нас получится лучше понять, как частицы взаимодействуют на расстоянии. Электроны могут быть неподвижными и изолированными, но они постоянно погружены в квантовые поля, пронизанные флуктуациями и населенные виртуальными частицами. Когда появляется виртуальный фотон, он заимствует свое движение у одного из электронов и вынуждает его двигаться назад, а затем его поглощает второй электрон. Фотон существовал лишь краткий миг, поэтому мы не в состоянии его обнаружить, но его присутствие оставило крайне важный след. Он выступал в роли переносчика электромагнитного взаимодействия и успел передать движение между двумя частицами. Нам кажется, что электроны отталкиваются друг от друга на расстоянии, но на самом деле их взаимодействие становится результатом постоянного обмена виртуальными частицами. Почему некоторые частицы притягиваются друг к другу? Представим, что вместо меча вы нашли на дне лодки бумеранг. На этот раз, чтобы ваш друг смог его поймать, бумеранг нужно бросить в другую сторону. Вы должны направить его к берегу так, чтобы после поворота в воздухе его траектория достигла другой лодки. Теперь отдача подтолкнет вас не к берегу, а к другу, потому что вы бросаете бумеранг в другую сторону. В квантовом масштабе виртуальные частицы также могут действовать как бумеранги, создавая противоположные эффекты отдачи. В то время как одни частицы отталкиваются друг от друга, другие притягиваются. Так происходит с частицами с противоположными зарядами, например, с электроном и позитроном. Диаграммы Фейнмана. Рисунки не так просты, как кажется. Квантовая теория поля описывает множество новых явлений. Частицы появляются, исчезают, взаимодействуют, притягиваются или отталкиваются друг от друга, и все это вытекает из того, как движутся и контактируют квантовые поля. Но сопутствующие вычисления были столь утомительными и трудоемкими, что весь этот громоздкий свод математических формул тормозил прогресс. К счастью, все изменилось в 1948 году, когда Ричард Фейнман разработал новый блестящий инструмент для вычислений — диаграммы Фейнмана. Научное сообщество быстро осознало их революционную ценность, ведь незамысловатые на первый взгляд рисунки значительно упростили решение уравнений. С помощью диаграмм Фейнмана можно не изучать сложную динамику самих полей, напоминающую поведение жидкости или вибрирующей эластичной ткани, а разбивать поля на частицы, которые в них содержатся. Такой подход дает более интуитивное представление о некоторых процессах. По сути, каждая диаграмма отображает сценарий или последовательность, где прослеживается столкновение нескольких частиц. Например, на одной из самых известных схем показаны два электрона при обмене виртуальным фотоном. На диаграммах частицы представлены линиями, которые показывают их траекторию во времени. Сплошные линии указывают на электроны, волнистая — на фотон. Два электрона перемещаются из прошлого в будущее, обмениваются фотоном и затем продолжают свой путь. На другой диаграмме показано, как электрон и позитрон, антиэлектрон, встречаются и аннигилируют, образуя два фотона. На этой схеме позитрон движется в противоположном направлении, будто бы из будущего в прошлое. Не забывайте, что согласно Фейнману, антиэлектрон можно представить как электрон, идущий назад во времени. Но проще сказать, что стрелка символизирует электрический заряд позитрона, который противоположен заряду электрона. Приняв определенные ограничения, можно мигом увлечься и придумать множество более или менее сложных схем. Скажем, электрон способен аннигилировать с позитроном, а затем восстановиться, и такое может произойти два или три раза подряд. Еще электрон в силах испустить фотон, а затем вновь поглотить его, или же испустить два. При соблюдении некоторых базовых правил возможны все мыслимые схемы, и каждая из них представляет собой сценарий, который необходимо учитывать при расчете динамики квантовых полей. Сумма путей, или как количественно оценить поле. Диаграммы Фейнмана отражают вполне традиционный взгляд на мир частиц. Они представлены в виде маленьких шариков, движущихся по очень точным траекториям. Очевидно, что-то здесь не так. Куда делись все странности квантовой механики? Мы знаем, что в квантовом мире вероятное присутствие частиц распространяется как волна. Например, оно может проходить через две щели одновременно. Но Фейнман видит вещи иначе. До того, как частица достигнет перегородки, все происходит так, как если бы ее присутствие одновременно прощупывало все возможные пути. Частица проверила бы все траектории, пройдя и те, что идут через левую щель, и те, что затрагивают правую. Такая точка зрения вполне функциональна и ведет к прогнозируемым вероятностям в конце эксперимента. Фейнман понял, что этот принцип на самом деле более общий, и в том числе он применим к квантовой теории поля. Как частицы движутся в суперпозиции всех возможных траекторий, так и квантовые поля будут меняться в суперпозиции всех возможных сценариев. В математике интеграл это сумма бесконечного числа объектов обычных чисел. Но в квантовой физике рассматриваемый нами интеграл представляет сумму сценариев. В нем объединяются все возможные пути и временные последовательности. Наша Вселенная как будто учитывает все возможности, какими бы невероятными они ни были. Что-то похожее произошло бы, если бы мы включили телевизор и увидели метеорологическую карту, на которой показаны несколько температур в каждой точке, как будто несколько карт были наложены друг на друга. В отличие от классических полей, квантовые поля движутся по всем возможным сценариям одновременно. Некоторые из таких сценариев имеют большую или меньшую вероятность, взаимно противодействуют, некоторые усиливаются, а другие уничтожаются и нейтрализуют друг друга. Короче говоря, все возможные истории в большей или меньшей степени способствуют их итоговому синтезу. Поэтому, как ни удивительно, описание реальности квантового мира требует от нас учета всех диаграмм Фейнмана сразу. Такие схемы не соответствуют конкретным событиям. Перед нами всего лишь слои, кусочки общего результата, которые нужно собрать вместе и сложить, чтобы увидеть реальную динамику Вселенной. Этот удивительный принцип известен как интеграл по траекториям. С учетом подобного формализма, квантовая теория поля дает самые достоверные прогнозы за всю историю физики. Наиболее известный из них — аномальный момент электрона, подтверждается экспериментами с точностью до более 10 цифр после запятой. Это самая мощная модель для описания почти всех явлений во Вселенной, но, как вы понимаете, просчитать бесконечное количество сценариев – задача не из легких. Математические нормы системы до сих пор плохо изучены, и ученые продолжают работать над тем, чтобы она стала более методичной. Кроме того, сама неполная модель несовместима с общей теорией относительности и не учитывает одну из четырех фундаментальных сил во Вселенной — гравитацию. Четыре вида взаимодействий во Вселенной. Электромагнетизм. Этот тип можно назвать одним из самых известных. Только благодаря ему мы можем осмыслить большинство явлений, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. Среди них электричество, свет, магнетизм, а также химия и оптика. С помощью виртуальных фотонов частицы с противоположными электрическими зарядами притягиваются друг к другу, а частицы с одинаковыми зарядами отталкиваются. При взаимодействии суммарный заряд всегда сохраняется. Слабое взаимодействие. Слабое взаимодействие – наиболее трудноуловимое из трех квантовых сил, куда менее известно. Оно вызывает целый ряд эффектов, но в основном ответственно за радиоактивность. Через замену Z и W бозонов кварки можно модифицировать и, например, превращать нейтрон в протон. Как и в случае с электрическим зарядом, с этой силой связан другой постоянный заряд — слабый изоспин. Сильное взаимодействие. Третье взаимодействие — самое мощное из всех. Оно осуществляется в масштабах атомного ядра и объясняет, как кварки связываются вместе, образуя частицы вроде протонов и нейтронов. У кварков есть еще один заряд, цветовой, который может принимать три значения – красный, зеленый или синий. Разумеется, с реальными цветами он не имеет ничего общего. Эти названия служат лишь в качестве аналогии. В природе они никогда не встречаются по отдельности – кварки всегда объединяются в группы и образуют скопление белого цвета. К примеру, в протоне есть кварк каждого цвета, потому что красный плюс зеленый плюс синий равно белый. Кварки также могут соединяться с антикварками, у которых есть антицвет – антикрасный, антизеленый или антисиний. Передавая виртуальные глюоны, они постоянно обмениваются цветами и преобразуются от одного к другому, из-за чего продолжают удерживаться вместе. Здесь мы говорим о хромодинамике, переменчивости цветов. Гравитация. Гравитация — самое слабое взаимодействие во Вселенной, проявляющееся только в масштабах наиболее массивных звезд. В наши дни ее принято рассматривать как следствие кривизны пространства-времени, но квантовая теория не в состоянии смоделировать ее природу на уровне частиц. Из-за этой проблемы исследователи разрабатывают новые теории, чтобы примирить гравитацию и квантовый мир.